12.61. 20 июля. Ручаюсь за успех. Уренхай нужен, как резонатор для Б. И нужно иметь нечто легкое и подвижное для Б. Чую, что трудность Б не должна затруднять вас. Места будут охранены. Можно и должно думать о буддизме. Рука моя чует, где неотложность. Можно не нарушать план чуждыми, негодными мыслями. Лучше иметь год для роста духа. Чую, как могут появиться новые поездки. Нужно понять, как нарастает план новыми людьми, которые, подобно Быстрову, проявят преданность, большую, нежели некоторые прежние. Ищу и подбираю. Думаю дать новые возможности вам. Думаю помочь вам в будущем году. Думаю, как жаль прекращать творчество Фуямы. Не вижу лучшего обеспечения, нежели его картины. Я думаю, нужно найти урок лучший, ибо картины Фуямы оказались важнее земли Ленину. Думаю, думаю, думаю. 1262, 21 июля. Учитель уявляет чужую оболочку страны. Р. Одиночество идет от сознания необходимости новых форм. Там, где ничто не терзает, там огонь не родится. Фуяма удачно предположил, что терзание есть окно радости. Подобно смерчу кружится битва. Знаю, что выдержите до конца битвы. Конечно, трудно, конечно, обидно. Нужно те тропинки прорубить. Нужно учителя слушать. Можно стремиться на новые места. 1263, 7 августа. Сюда доходил Будда, скажите ламе, можно повестить народу Алтая. Урусвати, так и назовите дело Урусвати. 1264, 11 августа. Чую, дела являют опасность. Дочь моя, Урусвати, утвердит устремлением. Учитель очень устремлен на башне. Учитель чует, как когти тянутся к Фуяме. Явление дураков уносит энергию. Учитель уявляет силу. Учитель берет запас энергии от явления Матери Мира. Учитель являет ручного шипуна. Учитель чует, как вам тяжко чужую карму нести. 1265, 12 августа. Чую беду, но вы знаете, как беда мною обращается. На пользу. Лучше переменить позиции, нежели дать Конраду улыбаться. Руки мои лежат на письме Конрада. Поносит моих, но лучше его поношение, нежели его улыбки. Руки его пытаются атаковать Фуяму, чтобы смутить новых, но лучше кругом света пойдем, нежели поддадимся. Конечно, все в непоколебимости, можно ждать скоро событий. Скажи, что мои американцы должны песни петь, потому сильны ценой упорства, указывал Адык. Можете слушать о нашей формуле, недавно сказанной БАМ. Поскорее нужно найти новых. 1266, 13 августа. Я считаю, поняли вашу задачу. Наладится весь лад вашей работы. Мой луч над вами. 1267, 16 августа. Понятно, что трудом преподавания не прожить. Хочу дать иное обеспечение. Для этого нужно проявить крайнюю чуткость, соизмеримость и преданность. Также избежать зародыша предательства. 1268, 18 августа. Урусвати решила мудро провести черту между прошлым и будущим. Вот мы стоим на поле будущего города, однако мы дошли до него. Как дела исторические не могут не наполнять восторгом, так осознайте, в чем участвуете. Уру будет для круга, но название будет Урусвати, как город данный. Урусвати Тару узнают монголы, дам новые письма, чтобы лучше охранить вас. Можно радне знать, как тяжко будет в Америке, но задача ее прекрасна. Я учу чуять, как поле исполнения велико, тем лучше. Посидите долго. 1269, 24 августа. Правильно, правильно, правильно решаете мои дела. Конечно, моря было дано. Захватите хотя бы конец возможностей. Правильно думаете о подробностях похода. Надо помнить, все народы Азии – союзники. правильно решаете детский вопрос в Америке, правильно решаете записывать все данные возможности, правильно понять, что музей и школа являются щитами, правильно понять, что нельзя молчать в делах учителя, правильно поняли о нужности поддержки вам друг друга. Луч мой посылаю вам. Идите при сознании мудрости к нашему руководству. 1270, 27 августа. Думайте, как спасти мои дела в Америке. Явите находчивость, явите зоркость, явите понимание, явите, явите, явите. Щит мой над вами, руки мои не знают покоя. Так много кругом прекрасных возможностей и опасностей. 1271, 31 августа. Я говорил давно, что многие ждут вас. Разные страны по-своему готовы встретить вас. Конечно, не тысячи людей, но паутина людей покроет землю слухами. Не несколько фактов, но толща слухов, как песчаные барханы, зальет путь. Чем же можно поднять народы? Считайте учением сроков. Лишь непреложность пришедшего Майтреи даст силу подъема. Не избегаю сильных нападок. Если могу сильно ответить, потому отвечайте сильно.